Образные сравнения. Что запомнится вам лучше? Острый или острый как меч самурая? Прочный или прочный как кремень? Надежный или надежный как швейцарский банк? У нас большой ассортимент или количество наименований у нас больше, чем слов в словаре Даля? Я задаю, как мне кажется, риторический вопрос. Образные сравнения, то есть уподобление какого-либо преимущества товара какому-либо образу, крайне эффективный метод, чтобы побудить клиента запомнить то, о чем вы ему говорите. Если совершить краткий экскурс в психологию мышления человека, то можно увидеть, что мышление подразделяется на следующие виды. Первый вид – наглядно-действенное мышление. Оно характеризуется тем, что человек в своем сознании оперирует действиями. Например, вы вставляете ключ в замочную скважину, но дверь не открывается. Тогда включается наглядно-действенное мышление. Ваша рука автоматически ищет нужное положение, необходимый угол наклона, ключ то утапливается глубоко в скважину, то опять достается. Это происходит на уровне манипулирования предметом. Такой вид мышления – наш частый спутник в познании мира. Если случается непредвиденная ситуация, когда вы ведете машину, то ваши руки автоматически выбирают оптимальное направление руля, то есть вы мыслите в действии. Следующий вид – образное мышление, когда человек управляет образами, возникающими в его голове. Собака лает. Вы можете без труда представить себе собаку, лающую собаку. Вы можете представить, как она перестает лаять. Вы оперируете некоторыми образами, не обязательно зрительными. Также есть образы слуховые, тактильные, обонятельные. Третий вид – абстрактно-логическое мышление, то есть мышление категориями, понятиями. Что такое собака? Собака – это млекопитающее, домашнее животное, характерное звуком, который издает собака, является лай. Я даю определение, разумеется, нелепое с точки зрения биологии, но для меня оно подходит. Способность мыслить категориями – то, что, по всей видимости, отличает нас от всех других существ, населяющих эту планету. Я не говорю о невидимых и непризнанных существах, а о леших, вампирах, троллях, гномах, а также о представителях параллельных реальностей. Нет возможности поговорить по-настоящему откровенно. Под видом понятийного, логического, абстрактного мышления является мышление схемами. Не словами, понятиями, а именно схемами, алгоритмами. А теперь вернемся к образным сравнениям, инструменту воздействия на клиентов. При образном сравнении мы задействуем два типа мышления клиента. С одной стороны логическое, с другой стороны образное. Зачем? Чем больше клиент вовлечен в процесс взаимодействия с вами и с продуктом, который вы имеете честь предложить ему, тем больше вероятность приобретения. Разумеется, не доводите до абсурда это правило. Вообще любое правило не стоит доводить до абсурда, хотя не так уж и мало людей, которые говорят совершенно серьезно. Но если я буду всегда применять образные сравнения, то клиент подумает, что со мной что-то не то. На это я отвечаю так. Не то, что клиент, я уже думаю, что с вами что-то не так. Кто сказал, что это правило надо применять для каждого преимущества вашего товара? Да-да, ответьте мне, кто это сказал? Вы это предположили? Славное предположение. Первое, что необходимо уяснить каждому продавцу, насколько гибко вы сможете подходить клиенту, настолько больше вы заработаете денег. Поведенческая гибкость – вот что отличает продавца с большой буквы от просто продавца. Образные сравнения применяются тогда, когда вы хотите особо подчеркнуть то или иное свойство, выделить его из сонма других. Применять образные сравнения очень непросто, но удачные сравнения запечатляются надолго. Иносказание и метафоры. Применение иносказательного метафорического языка столь же трудно, сколь результативно. Повторяю, столь же трудно, сколь и результативно. Один человек очень умело пользовался метафорами, и если ему было необходимо что-то объяснить, он всегда прибегал к ним. Это было настолько искусно, что у него как-то спросили, «Как вам удается найти метафору к любой ситуации?» На что человек ответил, «Вы знаете, я отвечу на ваш вопрос, воспользовавшись одной метафорой». Как-то раз император, проезжая по деревне, увидел на заборе 10 мишеней, каждая из которых была прострелена точно в яблочко. Императора заинтересовал такой меткий подданный, и он приказал немедля привести последнего к нему. Привели крестьянина. Император спросил, «Как ты умудряешься быть таким метким? Ты даже ни разу не попал в девятку, все время в 10, все время в яблочко». На что крестьянин ответил, «А, это очень просто. Сначала я стреляю, а потом обвожу дыру в заборе кругами мишени. Вот и получается, что я все время стреляю точно». Так же и я пользуюсь метафорами. Сначала я вспоминаю какую-нибудь метафору, потом уже придумываю, к чему из сложившейся ситуации ее можно приложить. Такая полубыль, полуправда, полушутка, полусерьез. Последнее слово моя выдумка, прошу оценить. Показывает нам, что метафоры обладают огромной силой убеждения. Небольшой пример. «Вы знаете, — говорит продавец, — почему я предлагаю воспользоваться вам услугами нашей компании, а не изготавливать сайт самому? Потому что это особый вид деятельности, довольно специфический. К примеру, если вы в своей компании организовываете парк машин, вы же не собираетесь изготавливать машины сами? Конечно, нет, вы их покупаете. Если вы хотите обновить мебель в офисе, вы изготавливаете ее своими руками? Нет. А сайт в интернете не менее сложная продукция, чем офисный стол». Правило вовлечения. Это правило общего характера. Конкретизация за вами. «Идеи наши, бензин ваш», — говорил незабвенный Остап Бендер. Что нужно сделать продавцу костюмов или обуви, чтобы увеличить вероятность их продажи на 50%? Побудить зайти в примерочную. Люди, посетившие примерочную, увидев себя в зеркале в новом костюме, значительно более расположены к покупке. Разумеется, они вовлеклись материально. Чем больше вы вовлекаете клиента в процесс переговоров, тем выше шансы на успех. Молчащий, отстраненный клиент – плохой знак плохой работы. Или хороший знак плохой работы, кому как нравится. Как уличные продавцы, использующие жесткий тип продаж, о морально-этических нормах мы сейчас уже не говорим, используют правила вовлечения. Продолжим линию 12 стульев. Ваше политическое кредо. Всегда. Как они используют правила вовлечения? Ответ тот же. Всегда. Они перегораживают вам дорогу, протягивают бутылек с каким-нибудь веществом под кодовым названием духи. Это вам подарок. Стремительно протягивают бутылек вам в руки. Инстинкты срабатывают у многих мгновенно, и, не осознавая того, вы уже держите его у себя в руках. Из представления о том, чем бы мог являться этот бутылек в вашем сознании, если бы продавец пытался просто объяснить вам, что это такое, бутылек превращается во вполне осязаемую материальную вещь. К сожалению, людей чаще всего убеждает то, что вещественно и материально. Почему так сложно продавать рекламные услуги, консалтинговые услуги, маркетинговые и прочие разные услуги? Потому что они нематериальны. Вернемся на улицу к нашему продавцу духов. Вот в вашей руке оказывается этот печально известный бутылек, а продавец не успокаивается. Со светящимся взором, энергичным голосом он продолжает: «Наша компания проводит сегодня беспрецедентную акцию. Еще один подарок вам – это записная книжка и это авторучка, которая тем же путем следует из сумки продавца в ваши руки. И все это бесплатно, при условии, что вы приобретаете этот замечательный канцелярский набор стоимостью в 200 рублей. Вы завалены вещами, вы держите их в руках, а продавец неумолим. Откройте записную книжку, позвольте, я вам помогу. Вот так, посмотрите, какое удобное расположение календаря и визитницы». У профессиональных, жестких продавцов есть чему поучиться, особенно правилу вовлечения. Правило вовлечения работает с первого шага на территории клиента или с первого шага клиента по вашей территории. Какая разница? Вы даете клиенту визитку, вы вовлекаете его, он что-то держит, рассматривает. Вы предлагаете посмотреть наглядные материалы и полистать проспект, вы вовлекаете его. Прогрессивные книжные магазины быстро отреагировали на рыночные отношения, введя у себя открытые прилавки. И теперь ты, как в универсаме, ходишь спокойно в магазин, можешь полистать любую книгу, подержать ее в руках, посмотреть оглавление, почитать отдельные выдержки. Если раньше я выходил из дома книги с одной книгой, то теперь выхожу с двумя-пятью. Сама ситуация побуждает меня вовлекаться в процесс приобретения. Расходы на предотвращение воровства несопоставимы с увеличением объема продаж в таких магазинах. Кстати, напомню, так, на всякий случай, мало ли вы забыли, задать вопрос клиенту – это значит сделать шаг по вовлечению клиента, а задать уместный вопрос – значит вовлечь клиента. Знаете, что умудряются делать профессиональные продавцы ванн? У них клиенты в костюмах и галстуках ложатся в ванны, которые выставлены в залах, только для того, чтобы попробовать, как та или иная ванна подходит ему. Представьте себе солидного джентльмена, лежащего в витринной ванне. Такое может быть, и к этому надо стремиться, потому что когда клиент вылезает из нее, он достает свой толстый кошелек.